быть честной. На месте не место, ты знаешь сам. Ты будешь счастливей, причалив чужим новым берегам. А если быть честной, я буду всегда тебя понимать. Ведь тоже когда-то пришлось нелюбимого покидать.